Да, похоже на то. Все, что мы видели, хлебницы, подносы, коробки с печеньем, плоские блюда с крышками в форме купола куда-то исчезло. Вместо них, расставленные на равных промежутках, высились аккуратные стопки тарелок с салфетками. «Так, всю еду отсюда унесли», — сказал я. «Вопрос в том, куда?» Линди прошла вперед еще немного, потом обернулась ко мне. «Помните, Стив, когда мы здесь стояли, еще до того, как вошли охранники? У нас с вами завязалась дискуссия». «Да, помню». «Но к чему снова об этом?» «Знаю, я слегка взорвался. Ладно, проехали». «Но куда же подевалась индейка?» Она снова огляделась вокруг. «Знаете что, Стив, в детстве мне ужасно хотелось стать балериной или певицей. Я старалась изо всех сил. Господи, как я старалась!» Но надо мной только посмеивались. И я думала, как жесток этот мир. А когда подросла, то поняла, что это совсем не так. То есть, если бы даже вы были, подобно мне, лишены благословения свыше, для вас все равно оставался шанс. Вы все равно сумели бы найти место под солнцем. Вам не нужно было бы ограничиваться только стремлением быть на виду. Это было бы не так-то легко. Вам пришлось бы попотеть и отмахнуться от сплетен. Но все равно шанс бы у вас оставался. Что ж, вам как будто все это удалось. Мир удивительно устроен. Знаете, я думаю, что это было очень дальновидное решение. Со стороны вашей жены, я хочу сказать. Посоветовать вам сделать пластическую операцию. Давайте оставим мою жену в покое. Послушайте, Линди, а куда, по-вашему, ведет этот ход? В дальнем углу помещения, где заканчивался ряд буфетных стоек, виднелись три ступеньки, ведущие к зеленой двери. «Почему бы не проверить?» — спросила Линди. «Мы с той же осторожностью отворили и эту дверь, и я на какое-то время совершенно потерял ориентировку. Темно было, хоть глаз выколи. И всякий раз, пробуя повернуться, я упирался лбом не то в плотную ткань занавеса, не то в брезент». Линди, державшая фонарик, копошилась где-то впереди, вроде бы с большим успехом. Спотнувшись, я вывалился в какое-то темное пространство. Линди меня там ждала, посвечивая фонариком мне под ноги. «А я это заметила», — проговорила она шепотом. «Вы не любите о ней говорить. О вашей жене, то есть». «Это не совсем так», — ответил я тоже шепотом. «А где мы?» «И она ни разу вас не навестила. Это потому, что, если точнее, мы сейчас не вместе». «Раз уж вам так надо знать. Ох, простите. Я вовсе не собиралась совать нос не в свои дела. Не собирались?» «О, дорогуша! Поглядите-ка! Вот она, мы ее нашли!» Линди показывала на стол, стоявший невдалеке от нас. Он был накрыт белой скатертью, на нем бок о бок возвышались два серебряных купола. Я подошел к первому и опасливо снял крышку. «Конечно же!» Внутри покоилась упитанная жареная индейка. Я нащупал нутро и всунул туда палец. Там ничего нет. Нужно забраться поглубже. Я протолкнул ее очень далеко. А эти индейки куда крупнее, чем вы думаете. Говорю вам, там ничего нет. Посветите-ка сюда фонариком. Проверим другую. И я также осторожно снял крышку со второй индейки. Знаете, Стив, я думаю, это неправильно. Не нужно смущаться говорить об этом. О чем? О том, что вы в разводе с женой? Я разве сказал, что мы в разводе? Неужели я так сказал? Я подумала, я сказал, что если точнее, то мы не вместе. Это разные вещи. По-моему, одно и то же. Нет, не одно и то же. Это временное явление, что-то вроде испытания. Ага, тут что-то есть. Вот она. Так почему же вы ее не вытащите, дорогуша? По-вашему, я не пытаюсь вытащить? Ух ты! Неужто нужно было запихивать ее так далеко? Шш! Сюда кто-то идет. На первых порах определить, сколько их там, было трудно. Потом голос приблизился, и я догадался, что это всего-навсего один человек, который непрерывно говорил по мобильнику. Мне также стало ясно, где мы находимся. Сначала мне чудилось, будто мы забрели в непонятные дебри за кулисами, а на самом деле мы стояли на самой сцене, и от танцевального зала нас отделял только занавес у меня перед носом. Человек с мобильником, получалось, направлялся через танцевальный зал прямо к сцене. Я шепнул Линде, чтобы она выключила фонарик, и мы окунулись в темноту. Линде сказала мне на ухо: «Давайте валить отсюда». И я услышал, как она на цыпочках от меня удаляется. Я снова попробовал извлечь статуэтку из индейки.